Но блондин, сняв с себя рубашку, протянул ей: «Прикройтесь, можете оставить ее себе, и в следующий раз будьте осторожнее». Секретарша, хлопая ресницами, не сводила с него глаз, вернее, с его рельефного мускулистого торса, а он, даже не обращая на это внимания, развязал ее и направился к выходу. «Простите, а может, мы с вами как-нибудь выпьем в баре?» Все же окликнула она его. «Я небольшой любитель спиртного», махнул он ей рукой и скрылся за дверью. Я небрежно сунул квитанцию о штрафе за неправильную парковку в карман, не позволяя этой мелочи испортить мне настроение. Резко нажав на газ, я помчался в сторону ресторана, предвкушая вкусный обед, но сначала купил новую рубашку. Внезапно, только уселся обратно в тачку, у меня зазвонил телефон, и на экране высветилось имя моей возлюбленной. «Алло, Викуль, что случилось?» – спросил я, прижимая трубку к уху. «Привет, милый», – промурлыкала она соблазнительным голосом. «Я решила устроить для нас романтик в моем отеле. Ты сможешь приехать? Я так соскучилась по тебе, и я приготовила для тебя кое-что особенное. Ты не могла выбрать более лучшего момента», – ухмыльнулся я, резко сворачивая на другую улицу. «Буду у тебя через несколько минут, красавица. Тебе что-нибудь захватить по дороге?» «Нет, разве что сыр, если не сложно», – ответила она. «Понял, скоро увидимся», – сказал я, завершая разговор и прибавляя скорость. По пути я заехал в цветочный магазин, где приобрел роскошный букет для своей возлюбленной, а также не забыл про сыр. Этот день складывался просто идеально. Мне удалось убедить юриста, а теперь еще и свидание с Викторией. Мысли о свадьбе и совместном будущем промелькнули в моей голове, но я быстро отогнал их прочь. Сейчас не время думать о таких серьезных вещах. Позже. Виктория, облаченная в изысканное платье, распахнула дверь своих апартаментов, встречая Добрыню. Он галантно преподнес ей букет цветов, а затем вручил корзину, доверху наполненную разнообразными сырами. «К чему такое изобилие? Мы ведь не сможем все это съесть», – удивленно воскликнула она, всплеснув руками. Но Добрыня, не останавливаясь на достигнутом, внес в комнату еще 31 аналогичную корзину. «Просто я не знал, какой сорт сыра придется тебе по вкусу», – пожал он плечами и, в довершение всего, вручил ей букет, также искусно составленный из сыра. «И что мне теперь делать со всем этим сыром?» Виктория в изумлении уставилась на него, широко распахнув глаза. «Не имею понятия, решай сама», – Добрыня потер руки в предвкушении. «Ну, чем ты меня порадуешь?» Вздохнув, она проводила его в роскошные апартаменты. На столе мерцали свечи, красовались свежие фрукты и изысканное вино. Центральное место занимала аппетитная фаршированная курица с золотистой картошкой. «Я сама приготовила», — Виктория улыбнулась и наполнила бокалы рубиновым вином. Но не успела она договорить, как Добрыня, ловко орудуя ножом и вилкой, принялся с аппетитом поглощать угощение. Блюдо было восхитительно на вкус, о чем он не преминул сообщить ей. Однако в следующее мгновение улыбка сползла с лица Виктории, сменившись зловещим выражением. «А ты знал, Добрыня, что только что отведал свою любимую питомицу?» Зловеще выпалила она. «Я прекрасно осведомлена о твоей трепетной привязанности к животным и особой заботе об этой курице. Я лично ощипала ее и лишила жизни. Будешь знать, как в следующий раз выставлять меня за порог. Или ты считаешь, что это было нормально?» Но Добрыня, внимательно слушая ее тираду, продолжал с аппетитом поглощать угощение, ни на йоту не изменившись в лице. Он даже попросил подать соус к курице. «Тебе что, наплевать на то, что я прикончила эту чертову курицу?» Виктория вскочила с места, не в силах сдержать гнев. «Ты потрясающе ее приготовила, детка, спасибо», — Добрыня послал ей воздушный поцелуй. Он продолжал жевать сочное мясо, краем глаза поглядывая на коробку из ресторана доставки, небрежно брошенную в мусорное ведро. Там тоже готовили восхитительную курицу. Добрыня прекрасно знал, что Виктория не владеет кулинарным искусством. Многие аристократки не утруждают себя готовкой, а те, кто умеет, рассматривают это как хобби. Да и Маша упоминала, что Виктория в этом деле еще хуже, чем она сама. Он понимал, что все это сказано лишь с целью вывести его из себя, но, как он и говорил, сделать это крайне сложно. Поэтому Добрыня продолжал трапезу с легкой улыбкой, в то время как глаза Виктории все выше и выше ползли на лоб от изумления. Глава 15. По щекам императора текли слезы, событие поистине редкое, ведь до этого подобное случалось всего лишь дважды за всю историю. Первый раз произошел, когда государь отведал слишком острый перец и по рассеянности потер себе после этого глаз. И вот настал второй случай. Слезы брызнули от неудержимого смеха, он заливался хохотом, обхватив руками живот, причем прямо во время доклада своего верного советника. «Значит, Добрынину все-таки удалось уговорить протектора взяться за его дело», — проговорил государь, едва придя в себя и сделав глоток из бокала с водой. «Да я сам, черт подери, не смог бы уговорить этого упрямца. Может, нам теперь отправить Добрыню на переговоры с теми странами, что вечно враждебны к нам. Глядишь, и их сможет уболтать так, как нам выгодно». Несмотря на шутливый тон, император действительно был впечатлен. Как получилось, что этот неприступный государственный юрист теперь работает на Добрынина? Ведь протектор славился тем, что служит исключительно интересам империи, да и репутацией своей дорожит безупречно. Порой государю это не совсем было на руку. Случалось, хотелось натравить протектора на кого-то из влиятельных персон, но даже его императорскому величеству не удавалось заставить юриста взяться за подобное. Тот твердо блюдет благо империи, а подкупить его попросту невозможно. В этом и была популярность того, как и слава. «Кажется, протектору на пенсию пора», — вполголоса хихикнул советник. «С чего это вдруг?» — нахмурился Петр Александрович. «Да он, похоже, сдает позиции. Вы, государь, вспомните, когда он вообще в последний раз за что-то брался. Михайлович, не говори глупостей», — прорычал император так, что советник тотчас вздрогнул. Не успел он договорить, как из соседней комнаты появилась огромная голова дружка. Пес хорошо улавливал интонацию хозяина и, уловив его недовольство, решил не сидеть без дела. «Дружок, нет, даже не думай, это не тот случай», — поспешил остановить его Петр Александрович. Но дружок, обладая внушительным ростом и потрясающей скоростью, уже мигом подскочил к Михайловичу и задрал над ним лапу. «Ваше Величество, я, конечно, все понимаю, но он уже который раз за неделю меня обоз. Метит», — пожаловался советник сквозь ворчание, вытирая лицо. «Зато он тебя не сожрал», — как многих устало вздохнул император. «Так что, Глеб, не жалуйся. И, кстати, ты для меня почти как друг. Я немногим могу доверять. Ваши слова мне льстят», — пробормотал Глеб Михайлович с недовольным видом. «Но, может, вы с ним что-нибудь сделаете? А что я могу?» — развел руками государь. «Он ведь еще совсем непослушный щенок. Плохой мальчик, плохой», — прикрикнул он и погрозил псу пальцем. Советник посмотрел на малыша двухметрового роста и невольно подумал, как было бы прекрасно тихо жить в доме где-нибудь в глуши и разводить коз. «Ваше императорское величество, хватит с меня, я подаю в отставку. Я и так уже немало лет послужил империи в качестве советника. Настало время для покоя», — чуть ли не умоляющим тоном объявил Михайлович. «Как пожелаешь, однако имей в виду, мы с дружком едва ли не ежедневно будем заезжать к тебе в гости», — с хитрой улыбкой промолвил государь. «Я же говорил, что считаю тебя своим другом. Ну а пока ты еще при дворе, у меня есть еще задание. Сделай так, чтобы все как можно скорее узнали, что протектор теперь помогает Добрынину с этими арестодолжниками. Ты ведь умеешь распространять такие вести лучше любого другого, Михайлович». Советник тяжело вздохнул. Средств на роскошную и тихую жизнь вдали от дворцовых хлопот у него хватало уже давно, но вот от настойчивости императора так просто не отвертеться. Никто не захочет ежедневно встречать у себя огромного пса с рогами, который норовит тебя пометить. Оставалось только проглотить обиду и взяться за поручение. «Позвольте, ваше императорское величество, поясните, почему нет никого, кто мог бы сравниться со мной в деле распространения известий? С чего вдруг я стал самым проворным разносчиком слухов?» — недоуменно возмутился Глеб Михайлович. «Да вот прямо с этой самой минуты», — отрезал государь, язвительно прищурившись. «Ты у нас вмиг раскидаешь информацию по нужным персонам, а если откажешься, отправлю дружка переночевать у тебя на пару дней. Но предупреждаю, у малышонка зубки режутся, грызет он все подряд. Дом твой может не уцелеть вообще, даже бревнышко одного не уцелеет». Петр Александрович не любил ходить вокруг да около. Стоило ему закончить фразу, как от Глеба не осталось и следа. Советник напоминал вихрь, который мигом выскочил из дворцовых покоев и помчался по городу, разносить вести среди многочисленных аристократок. Те и дня прожить не могли без перешептывания и кулуарных историй. «Шустрый все-таки Глебка», — пробормотал Петр Александрович, оставшись в одиночестве. «Всегда был самым ловким и расторопным советником». «Гав-гав», — радостно подтвердил его слова молодой пес, весело помахав хвостом. Император, улыбнувшись, потрепал собаку за ухо и подозвал к себе слугу. «Ну что, останки мамонта уже привезли?» «Так точно, ваше императорское величество. Отлично. Дружок, слышал, привезли тебе вкуснятинку. Костей хватит надолго, целую неделю будешь грызть», — сообщил Петр Александрович щенку, и тот принялся радостно прыгать на месте. Однако государь слишком поздно осознал, что они сейчас находились в небольшой зале правого крыла. Потолки здесь были невысокие. От очередного прыжка дружок пробил потолок своей мощной головой и увяз в обломках. «Я от тебя просто в шоке», — округлил глаза Петр Александрович, глядя, как с потолка сыплется штукатурка. Не теряя времени, он вытащил телефон и принялся снимать видео, собираясь отправить его брату, тому самому, который преподнес в подарок этого гигантского щенка. «Пусть посмотрит и посмеется», — пробормотал государь. Затем он гаркнул на служащих, чтобы те поторопились вызволить пса. Тот же, чувствуя свою беспомощность, быстро утомился и заснул, едва перестав дрыгать лапами. Он вообще любил много спать в своем возрасте. В то время как люди аккуратно вытаскивали застрявшего дружка из пролома, Петр Александрович мысленно уже предвкушал, как скоро сработает его план по распространению информации о протекторе. Государь рассчитывал испортить репутацию тем арестодолжникам и пристыдить как следует. Он знал, что, попав под волну осуждения и узнав про протектора, те могут сами совершить ошибку, которая и станет их гибелью. А уж ему это только на руку. Не успело минуть 4 часов, как императора оторвали от спокойной рыбалки, он как раз поймал удачный момент и расположился с удочкой у искусственного пруда, специально созданного при дворце. «Ваше императорское величество», — запыхавшись, к нему подбежал один из секретарей. «Вы велели докладывать обо всех всполошившихся господах. Ну, так вот, кое-кто из них действительно начал шевелиться. Интересно. Рассказывай». Петр Александрович отложил удочку и сосредоточенно посмотрел на своего подчиненного. Настроение у него было видимое. Он предвкушал, как вся эта история вскоре начнет работать на него. Секретарь отчеканил, что род Булкиных оказался уязвимым местом. Желая устранить Добрынина, они обратились за помощью в криминальные круги. Булкины пообещали одной местной банде определенную фабрику или завод, где преступники могли бы проворачивать свои темные делишки, а взамен требовалось покончить с Добрыниным. Пока секретарь рассказывал о том, как именно эти Булкины попали в ловушку, лицо императора озаряла все более широкая улыбка. Она уже начинала выглядеть зловещей. Знал, что они начнут метаться, Петр Александрович довольно хлопнул в ладоши. Эти крысы наконец совершают первые грубые ошибки. Значит, пришло время действовать. Дайте распоряжение нашим спшникам. Пусть устраивают охоту на них, приказал он тем же уверенным тоном. Сразу после этого поплавок у него резко ушел под воду, и государь, ухмыляясь, подсек рыбу. Казалось, сегодняшний день определенно удавался на славу. Это был лишь первый улов, но явно не последний. Добрынин, и снова, похоже, никто не хочет вставать с тобой в спарринг на занятиях, подошел ко мне физрук в наш первый день после возвращения в академию. Может, вы тогда выйдете со мной? Спросил с надеждой у него. Преподавателям это не положено. Я ведь могу и за один удар вынести. Вдруг он ощутил прилив храбрости. Да что вы говорите? А я-то видел, как вы спарринговали в параллельной группе, когда им одного человека не хватало. Интересно, что он скажет на это? В общем-то, я не обязан, и в уставе академии нигде не прописано, что я должен. То я на добром слове делал. А тебе, Добрынин, хрен, а не напарник для спарринга. Он резко вскочил и направился к выходу. Что я вам такого сделал? Окликнул я его вслед, хотя, судя по всему, зря поторопился. Уже у дверей он метнул в меня гневный взгляд и указал на стену спортзала. Ее до сих пор не успели отремонтировать. А ведь это мы, оставшись в зале перед короткими каникулами, успели раз сыграть в мяч, и от моего удара стене пришел полный кирдык. Огромная дыра внизу до сих пор зияет. Но я же не нарочно. Просто стена там была дряхлая, и все мне поверили, потому что это и правда так, черт возьми. Где это видано, чтобы от обычного удара мечом стены насквозь пробивались? Стена действительно оказалась непрочной, да я и совсем слегка не удержал силу. Она у меня в последнее время очень быстро растет, и нужно быть вдвое внимательнее, чтобы правильно все распределять. Если бы я по-настоящему потерял контроль, от академии ничего бы не осталось, а так всего лишь дыра в хилой стене. Это ведь даже не считается. Не понимаю, чего физрук так бесится, будто ему из собственного кармана за ту стену платить, или дело в том, что он вечно вынужден писать отчеты о моих проделках с инвентарем да поломках в спортзале, но это же его прямая обязанность, какое до меня дело, да и воспринимать это можно как плату за то, что я слишком долго торчал на скамейке запасных. Я же по-прежнему сижу тут и наблюдаю, как моя сестра скрещивает мячи с Викой. Все студенты вокруг усиленно тренируются, а у меня в голове совсем другие мысли. Уже 2 дня прошло с тех пор, как мы виделись с протектором, значит, скоро начнется шоу. Надеюсь, в самое ближайшее время, а то я тут от серой скуки загнусь. Пара за парой тянулась невыносимо медленно, и мне приходилось чуть ли не насильно бороться со сном. Спасло лишь то, что в столовой выпало немного размяться. Мы дружно чокались стаканами с компотом, праздную, что сегодня нам досталась каша, не похожая на клей, а то обычно выходила она, честно говоря, дерьмовая. И тут за обедом мне на почту пришло письмо от юриста. Он уведомил, что мое дело находится в разработке. Без понятия, что именно это означает, но звучит обнадеживающе. Так что я с нетерпением ожидал конца пар, хотя тянулись они нарочито неспешно, будто специально. Ну и день, Добрыня, совсем вымоталась за этими конспектами, 8-я пара с трудом закончилась, к моей удивительной радости выдохнула даже сестра. Постоянно торчать здесь надоело, а вот тоже хочу прогуливать, как ты. Приду на экзамен и все сдам, чем я хуже. Я же, в конце концов, умница, ты сам знаешь. Ага, знаю о твоем выдающемся уме и силе, но ведь ты будущая глава рода. Тебе не стоит пропускать учебный материал, предупредил я мелкую. Черт побери, ведь ты тоже отлично справляешься с экзаменами, так что материал явно знаешь не хуже меня, заявила она возмущенно. А я уж точно не уступаю тебе в скорости усвоения информации. Прекрати, а то я мигом тебя в Пруссию отправлю, это теперь мой железный аргумент на любой случай. После этой угрозы она моментально стихла, что оказалось очень кстати. У меня в тот момент как раз начиналось самое занимательное. Под конец дня на меня обрушился шквал сообщений от должников, в абсолютном большинстве они были полны угроз вроде: «Тебе дается всего пара часов, чтобы появиться на складе у моста и расторгнуть договор, иначе будут последствия, которые тебе очень не понравятся». Примерно в таком же ключе выражались и остальные. Тараканы, похоже, наконец зашевелились. Тем не менее среди этих посланий попадались и уведомления о согласии платить по долгам. Но я-то прожил на свете достаточно, чтобы понимать, их согласие не означает, что они намерены постоянными платежами закрывать свои долги. Скорее всего, они хотят сделать один единственный показательный платеж, чтобы выиграть время и получить дополнительную возможность убрать меня из игры. В общем, на второй день ничего не поменялось. Учеба, очередная порция сообщений от всяких Христа с их же пустыми крайними предупреждениями и угрозами, которые меня уже больше забавляли, чем пугали. Но это длилось недолго, потому что я в конечном итоге начал уставать ждать от них настоящих действий. Их бездействие и эта тягучая неопределенность стали меня слегка раздражать. К обеду я вообще начал недоумевать. Неужели они действительно так бессовестно боятся решиться на что-то? Я не понимаю, какого черта никто не хочет действовать, вдруг вслух пробормотал я в самый разгар занятия, и в тот же миг со злости ни с того ни с сего переломил карандаш. Одногруппники, не улавливая подоплеки моего возмущения, сразу приняли это на свой счет и наперебой стали проситься к доске, а ведь до этого момента никого за уши к ней не притащить было, да и неудивительно, ведь это самый нудный предмет, магия и законодательство империи, от него у ботанов даже голова идет кругом. А тут вдруг такой всеобщий порыв к активной работе. Даже преподавательница, Алина Игоревна, ускорившись, заскрипела мелом по доске и время от времени поглядывала на меня испуганно. Я же терялся в догадках, почему им всем внезапно так приспичило. Может, они полагают, что удача всегда на моей стороне, и потому предпочитают меня не злить лишний раз. Добрыня, а что это ты сегодня такой хмурый? Сестра посмотрела на меня с любопытством. Неужели ты так фанатеешь по этому предмету, или тебе наша преподавательница в душу запала? Смотри, я Вике все передам. Да нет, просто хотелось бы побыстрее добраться до обеда. Я закатил глаза, понимая, что еще чуть-чуть, и придется переходить к плану Б, или даже В. Я привык всегда держать в голове несколько запасных вариантов, вдруг и правда придется себя чем-то занять в этой скучной академии. После пары мы потопали в столовую, а у меня, кажется, было такое выражение лица, будто меня мутит от тоски. Все вокруг нуднейшая рутина, и приходится шаг за шагом соблюдать осторожность в этом мире. Иногда мне даже не достает прежних времен. Пусть там не было микроволновки, зато кипиш творился без остановки, и враги напирали толпами, несмотря на мою силу. «Эй, меня зовут Толик, я с выпускного курса», — вдруг отвлек меня какой-то высокий парень в черном пиджаке. «Ты же Добрыня Добрынин, я хотел бы перекинуться с тобой парой фраз наедине, если можно». Я понятия не имел, кто он такой, но раз ему нужно поговорить, пусть говорит. Кивнул ему на свободное местечко между Викой и Машей, которые как раз увлеченно уплетали пудинг, уставившись на новоприбывшего. «Нет, постой», — он мотнул головой, — «я хочу поговорить один на один». «Ладно, договорились. Как только доем», — согласился я. «Куда подойти?» «Через минут 20 в пустующем крыле на четвертом этаже, которое собираются переделать под музей». Он кивнул и ушел. Едва он скрылся, сестра подалась вперед и озабоченно спросила: «Он какой-то мутный, вам не кажется? С чего бы ему понадобилось вот так внезапно тебя искать?» «Откуда мне знать? Схожу, проверю и выясню», — пожал я плечами, одновременно выхлебывая суп с такой скоростью, словно участвую в соревнованиях по скоростному поглощению еды. «Черт побери, да у меня впереди еще 20 минут. Целых 20 минут бессмысленного ожидания. Вот зачем нужно было ляпнуть эту фразу: как только доем. Хотя, если подумать, я же не могу просто соскочить со своего места и помчаться узнать последние новости, будто невменяемый». «Добрыня, а ты не хочешь завтра ко мне на ужин заехать?» — полюбопытствовала Вика, отпивая морс. «Посмотрим. Но знаешь что, в следующий раз сама приезжай ко мне среди ночи, да еще и, входя в дом, постучи по барабанам. Думаю, моей курице сильно не понравится, когда ее разбудит. И тогда Вика поймет, что ее прикол про приготовление моей питомицы был зря придуман». А в чем суть с барабанами и какой же ужин ночью?» Вика, само собой, не улавливала, почему вдруг такие условия. Зато Маша чуть не лопнула со смеху и прыснула морсом прямо через нос. «Тоже мне леди. Эй, поосторожнее», — ухмыльнулся я по-братски и поднялся из-за стола. «Все, я пошел, встретимся потом». Выбравшись из столовой, чтобы убить время, я решил встать в планку. Правда, это оказалось бессмысленно. В планке я могу простоять очень долго. Когда же отведенные 20 минут благополучно истекли, я рванул к месту встречи, и действительно, Толян там уже маячил. На пустом этаже, куда, говорят, собираются перенести музей, вокруг не было ни души. «Я слушаю внимательно. Что за дело?» — поинтересовался я с лениво скучающим видом, подходя поближе. «О, Добрыня», — он улыбнулся вполне дружелюбно, — «хочу обсудить кое-что, что касается твоей проблемы». «Погоди, а откуда тебе все это известно?» Я недоуменно почесал затылок. Или Маша успела растрепать уже на всю академию, хотя, может, оно и к лучшему, потому что я ни за что не собирался разводить целый курятник. «Какой еще курятник?» — он помотал головой, непонимающе уставившись. «Ты вообще о чем? Как о чем? Мы все не можем понять, как и от какого петуха наша курица столько цыплят принесла. Не хочу, чтобы вся эта петушиная неразбериха повторилась, иначе куда их потом девать? У меня и так уже 11 мелких бегает. А ты, выходит, о другом имел в виду?» — поделился я своими птицеводческими хлопотами. У Толи лицо слегка вытянулось, видимо, он всерьез решил, что я, мягко говоря, не в себе. «Ну, я-то думал, что твои проблемы чуть более серьезные, и, собственно, могу помочь тебе их решить, но ничего серьезнее кучи цыплят без отца у меня в данный момент и нет», — не унимался я. «Толик, сразу видно, кур у тебя никогда не было. Как заведешь, так поймешь. Ты случаем не осушил в столовке какой-нибудь забродивший компот, Добрынин? Да при чем тут твоя долбаная курица с потомством?» Он уже начинал раздражаться. «Видать, на старших курсах совсем туго со стрессом. Я же про должников твоих говорю, могу с ними помочь». Усек, что он имеет в виду, я уловил еще в момент, когда быстро доедал суп. Надеялся, что наконец-то назревает какая-нибудь заварушка. А значит, можно было и повыносить ему мозг в свое удовольствие. От этого настроение сразу пошло вверх. «И каким, позволь узнать, образом ты хочешь мне помочь, Анатолий?» Приподняв бровь, я смерил его взглядом со своей фирменной ухмылкой, а он, между делом, недавнюю улыбку растерял. Вытаращился на меня хищно, сделал пару уверенных шагов вперед и выхватил кинжал. Проворно перекидывая его из руки в руку, явил, что не так прост, как может показаться. Разумеется, парниша, темная лошадка с неплохой силой за плечами, то ли рывком приближается ко мне с такой скоростью, что в глазах начало рябить, и тут же хладнокровно вонзил кинжал мне в живот, мгновенно активируя его нажатием на вделанный в рукоять изумруд. Из артефактного оружия почти сразу вырвалась мощная, отравляющая энергия. Доза этой некротической силы столь велика, что от нее в обычных обстоятельствах не выживают. Органы не выдержали бы подобной заразы. «Я помогу тебе умереть», — шепчет этот студентик у меня над ухом. «С твоим уходом проблема сама собой рассосется. И уж извини, ничего личного», — добавляет он, хлопая меня по спине. «Просто мой рот взяли за горло, и выбора у меня не осталось. Я, однако, продолжаю стоять и не думаю падать. Я вообще умею валиться с ног лишь в двух случаях. Когда собираюсь спать и когда нужно прикрыть собой важные трофеи в разгар бойни, чтобы их не повредили. С трофеев я, к слову, и в прошлой жизни фанател. Они часто избавляли меня от кучи хлопот и лишней рутины. Да, протягиваю я неторопливо. Толик, сочувствую, что твой род страдает, но решать их проблемы придется как-нибудь другим способом, потому что умирать я не намерен». Закончив говорить, я улыбаюсь совершенно невозмутимо и опускаю взгляд на клинок. Студентик ни хрена не понял, что происходит, и тоже смотрит вниз. Там он замечает, как я просто удерживаю рукой, не вошедший в живот, кинжал. Пока Толик таращится, пытаясь сообразить, не сон ли это, я резким движением вырываю рукоять из его ладони, затем отряхиваю с руки зеленую массу, похожую на противную пригоревшую накипь. Это ядовитая энергия из артефакта, что сгустилась и оказалась для меня безобидной. Сам же клинок я сминаю в крошечный шарик, будто он сделан из обыкновенной фольги, и швыряю этот металлический комочек Толику в плечо. Попытка, надо сказать, неплохая, усмехаюсь я, отмечая, что он хотя бы старался и немного меня повеселил, но все же глуповатая. В следующий раз не дури так явно, а то я вместо шарика твою собственную голову оторву да метну. Понял? Он продолжал стоять в ступоре, глядя на меня расширенными глазами. Мне даже пришлось слегка ущипнуть его за плечо, потому что в определенный момент показалось, будто у парня напрочь заклинило мозги и он так и останется в этом состоянии навеки вечные. А ведь кто-то должен разнести приятную новость о моей цветущей форме. Ай, взвизгнул Толик, от неожиданности чуть подпрыгнув. Слушай, а что вы там про кур упоминали? Я тут подумал, может, завести пару несушек, смыться куда подальше и открыть собственную птицефабрику. Можно я пойду? У меня куча идей для бизнес-плана. Мы ведь с тобой на «ты» разговаривали, напомнил я, похлопывая его по плечу. Толик затрясся, словно осиновый лист. Насчет этих твоих кур, это нелегкая забота. Да, впрочем, любое фермерство – непростое дело. Так что желаю удачи, Толик. Он молча кивнул и заспешил прочь, а буквально через пару шагов уже припустил бегом. Ну хоть какая-то активность началась. Может, со временем начнет только набирать обороты. По крайней мере, надеюсь на это. А чего тебя так долго не было, Добрыня? Донесся до меня стук каблуков, а из-за угла появилась Вика. И что ты такого сделал с Толиком? Он тут промчался по лестнице, чуть не плача, и вся его физиономия была белее снега. Да так, поведал ему, что куры требуют круглосуточного присмотра, пожал я плечами. Понятно, опять у тебя какие-то разборки с врагами, судя по твоему самодовольному виду, ты снова остался в плюсе. Но раз так, почему ты все еще торчишь на месте? Мы же собирались успеть прогуляться к фонтану, она принялась без устали тараторить. Вика, давай чуть притормозим с болтовней и претензиями, я осмотрел ее серьезным взглядом, а то сейчас отправлю тебя в Пруссию. Ты это серьезно? Она больше ничего не произнесла, но ее приподнятые брови говорили за все остальное. Чисто женский прием, выражающий немало. Черт, а я-то думал, что сработает, как с Машей. Совсем вылетело из головы, что Вика сама из Пруссии. Ну тогда в Китай, отмахнулся я, а почему бы и нет, попытка не пытка. В ответ она недовольно хмыкнула и, крутя бедрами в обтягивающем платье, молча скрылась из виду. Ясно, Пруссию и Китай вычеркиваем. Разянские, ублюдок, чертов ублюдок, не переставал твердить граф Леонид Разянский, который когда-то тоже поставил свою подпись под договором Добрынина. Глаза его налились кровью, к тому же он изрядно выпил. Он сидел, покачиваясь взад-вперед, в центре собственного кабинета, который теперь напоминал поле боя, все вокруг было разнесено вдребезги, и в этом разгроме виноват он сам. В воздухе ощущался тяжелый запах сырой бетонной крошки, смешанный с резким спиртовым душком. Супруга, войдя в кабинет и отчаянно теребя пальцы, выглядела просто убитой горем. Из последних сил сдерживала слезы. «Леня, к тебе тут пришли», — тихо произнесла она, обращаясь к мужу. Но граф взбесился еще сильнее, будто в него вселился какой-то одержимый бес. Он захлебывался собственной яростью, лицо пылало яркой красной краской, а изо рта, казалось, летели брызги слюны. Вскочив на ноги, он опрокинул единственный уцелевший стол, с грохотом швырнув его в сторону. Его до глубины души потрясло известие о том, что протектор решил взяться за дело Добрынина. Разянский, подобно остальным, стремился объединиться и раздавить Добрынина, чтобы не оказаться в долгу ни перед ним, ни перед империей. Никто и помыслить не мог, что протектор, казалось бы, гроза и судья всей аристократии, станет сотрудничать с этим человеком. Для Ариста это прозвучало словно удар молнии среди ясного неба, и у многих нервы начали сдавать не на шутку. «Не буду я ничего платить, ничего», — заорал он, лишившись остатков здравого смысла, и принялся размахивать руками так, будто не прочь был и оторвать их. «Задушу этого сучонка собственными руками, и все тут». Жена его вдруг совсем побелела, став похожей на призрака. Она попробовала его унять, но и сама не могла совладать с накатившим отчаянием. Руки дрожали, а голос заметно срывался. Тяжелые шаги зазвучали в коридоре, проникли в кабинет, и даже в состоянии полупомрачнения Разянский сумел сообразить, что сюда вошли люди при полном параде. На них были строгие смокинги с эмблемами протектората на лацканах. Граф прищурился, пытаясь лучше разглядеть их сквозь пелену своего пьяного угара. «Любопытные речи вы ведете, господин Разянский», — произнес мужчина в центре строя, с аккуратно зачесанными назад волосами и абсолютно непроницаемым взглядом черных глаз. «Говорите, платить не будете, а ведь это может быть расценено как преступление». Эти слова прозвучали спокойно, почти холодно, пока он, никуда не спеша, протирал очки аккуратным платочком. И тут Леонид застыл столбом, словно его приковали к полу. На миг в голове всплыло горькое раскаяние за все, что он совершил, и за то, что позволил себе напиться до невменяемости, и за то, что подписался под проклятым договором, и даже за то, что выбрал жену, которая, по его мнению, никогда вовремя не доносила до него важные сведения. Граф ощутил, как сердце судорожно колотится, а легкие не хотят пропускать воздух. Теперь, когда люди протектора пришли к нему вплотную, сомнений уже не оставалось, вырваться ему не представлялось возможным. То, что платить по долгам все равно придется, сомнений не вызывало. Даже если его упрячут за решетку, процесс взыскания не прекратится. Это было неизбежно. Глава 16. Честно говоря, я был поражен до глубины души, что вообще дошло до такой ситуации. Меня поймали врасплох, и что удивительно, нисколько не было обидно. Наоборот, даже радовался. То есть прямо-таки ликовал. Наконец-то хоть какая-то движуха в жизни. Я изначально не особо-то ее хотел, но теперь только и мечтал, чтобы все закрутилось и разогналось, словно снежный шар, несущийся вниз по горе. Тем более это однозначно новый опыт, а значит скучно не будет. Все завертелось в тот момент, когда мы с сестрой вернулись домой после учебы. Я уселся за ужином проверять поступившие отчеты от протектора и параллельно смотреть свои счета. Серьезное дело, но меня внезапно отвлек звонок в дверь. На пороге стоял упитанный азиат в очках. Я прибыл за монитором, без особых предисловий объявил он. За каким именно монитором? Поинтересовался я, слегка озадаченный. Да компьютерный же, мы вроде договаривались, ответил он почти без акцента, часто протирая очки. Или я не туда попал? Ну, если ошибся адресом, тогда заходите ко мне в лапшичную на Горбатую улицу 25. Я готовлю самую вкусную лапшу в городе, и если вдруг такси нужно, тоже смогу подвезти. Да и компьютер разбираю да собираю, хоть с закрытыми глазами. Я думал, ну надо же, какой толковый азиат. И аура у него, похоже, приятная, светлая. Пусть тогда мой компьютер посмотрит. Если и правда разбирается, это может стать началом прекрасной дружбы. К тому же, когда требуется помощь, иногда проще обращаться к человеку с самой обычной репутацией, а не искать наемника. Да и вычислить такого помогающего порой сложнее, как бы странно это ни звучало. Словом, выяснилось, что зовут его Дайка, и он берется почти за любую работу, человеку срочно нужны деньги. Понимаете, «У меня огромная семья, целых 12 детей», — говорил он, одновременно колдуя на нашей кухне над лапшой, которую предложил мне и Маше попробовать. «Понимаю, вот почему ты не желаешь возвращаться в свою страну», — спросил я сочувственно, положив ему руку на плечо. «Да не поэтому, там сейчас и с трудоустройством сложно, и с зарплатами печально, потому я и обосновался здесь», — прищурился он. «Не щурься, дай-ка, если понадобится работа, возможно, смогу тебя пристроить, но учти, это не самый простой вариант, придется договор составлять», — я уточнил условия. «Но я вовсе не щурюсь, граф», — попытался он меня переубедить. Между тем я незаметно набросал сообщение Дмитриевичу. Попросил навести предварительные справки насчет Дайка. Если он действительно чистый не врет, это будет неожиданная, но очень полезная находка. Человек, который технику чинит, и в качестве таксиста работать может, и еще и лапшу готовит, в хозяйстве пригодится. Да и в плане передавать, получать информацию через его лапшичную тоже весьма удобно. В общем, находка, а не парень. Мы отведали его сумасшедше вкусную острую лапшу, а потом я успел досмотреть отчеты и даже подзатянуться с ним в приставку. Время летело незаметно. В итоге Геннадий прислал мне по электронной почте доклад, из которого следовало. Дайка реально не врал, и моя интуиция насчет его ауры в этом плане меня не подвела. Мы уже собрались прощаться, поскольку у меня были еще дела. Но тут на телефон свалилось странное сообщение от Гриши. Он умолял о срочной помощи, указывал какой-то адрес и намекал, что если я не приеду, ему придет полный конец. Я, естественно, набрал его номер, написал: «Тишина, никакой обратной связи». «Ну что, Дайка, хочешь тут же подзаработать?» — спросил я. «Конечно, граф». Он согласился без раздумий. «И даже не спрашиваешь, в чем подвох?» «Граф, у меня 12 детей», — выдал он свой железный аргумент, который, видимо, работает у него в любой ситуации. «Ладно, ничего сложного. Будешь моим водителем на сегодня. Считай это стажировкой». Дайка был тремя руками за. Почему тремя? У него была недоразвитая третья мини-ручка на пояснице. Он сам нам ее показал. И вот мы двинули по тому самому адресу. Дайка прекрасно ориентировался в городе и знал, где можно срезать путь. Я же сидел, смотрел в окно и понимал, что-то тут не так. Если бы ситуация была очень опасной, Гриша первым делом обратился бы за помощью к своему роду. Но, видимо, проблема касалась наших общих дел, которые пошли наперекосяк. И Распутин, видимо, хотел избежать втягивания своих многочисленных родственников. Если это так, нужно поторопиться. Как только мы подъехали к нужному месту, обнаружилось, что Гриша и там и не пахнет. Точно сюда мы приехали. Я оглядел огромную свалку, надежно обнесенную решетчатым забором. 100%, уверенно показал Дайка на точку в навигаторе. Ладно, в таком случае, придется здесь осмотреться и понять, что все это значит. Ну что ж, раз так, придется обойти это место и сообразить, что вообще происходит. Я двинулся вдоль забора и наткнулся у ворот, перевязанных толстой цепью, на здоровенные лужи крови. «Граф, а работа-то у нас точно легкая», — вдруг сзади прошелестел Дайка. Я на секунду вырубился из мысли о Распутине, вспомнив, что хотел оставить этого таксиста-кулинара в машине на всякий случай. А он, как назло, стоит рядышком, щурится и сжимает в руках бейсбольную биту. «Для меня всегда все легкотня, а что ждет тебя, понятия не имею», — пожал я плечами. «Зато у тебя, помнится, целых 12 детей, так что терять тебе нечего». «Вообще-то, граф», — еще сильнее прищурился он, — «обычно в таких случаях говорят по-другому, но вы правы, я готов на все, и хорошо, что я не расстаюсь с битой. Это тебе не в лапту пулять, Дайка, будешь на стреме, пока я внутри поищу, что к чему», — бросил ему команду. Развернувшись, я одним мощным движением сломал цепь на воротах и полез вовнутрь. Бродил долго. Здесь оказались целые залежи металлического хлама и покосившихся строений. Огромная территория, а используется под такую гадость, аж зубы сводит от негодования. Шлялся, уже готов был все бросить из-за пустой траты времени и позвонить отцу Гриши. Мало ли что случилось с его отпрыском, да и сообщение от Гриши какое-то мутное. Отец-то точно имеет право знать, что происходит с сыном. Но стоило мне вытащить мобильник, как справа, за горой кучи мусора, что-то громыхнуло и засветились всполохи пламени. Тут меня накрыло двойным ощущением неприязни к этому месту. Не редкость, что на подобных свалках так избавляются от тел, попросту сжигая. Я ломанулся туда со всей дури, но, кроме пылающей груды мусора, ничего не обнаружил. Именно тогда я понял, что влип в какой-то хитроумный замес. Нити не Распутина, зато повсюду чувствуется, что нас уже окружают. И видно, что тех, кто полез внутрь, гораздо меньше, чем тех, кто встал по периметру. Так что непонятно, что они конкретно задумали, но явно ничего доброго. Впрочем, чтобы угадать, что это банальная засада, большого ума не надо. Только я все равно теряюсь в догадках, как эти ребята заполучили Гришин номер и ухитрились с него мне всякие сопливые просьбы о помощи слать. Но порассуждать дальше не удалось. Вокруг загрохотало так, что уши бросились в пляс. Я заметил, как танки и бронетранспортеры крушат некоторые участки решетчатого забора и вламываются на территорию свалки. Гвардейский пехотный строй тоже не отставал. Они уже издали начали метать гранаты в мою сторону. Видимо, решили по полной развернуться и особо не считать боеприпасы. Хотя либо метать не умеют, либо просто пугают, потому что запуливают они явно не туда, куда планировали. И, само собой, у этой растрепанной и при этом до зубов вооруженной банды имеются командиры, присланные от рода Фариста. Выделяется один. Судя по всему, самый главный выпрыгивает вперед в бронежилете и увешанный артефактами, словно елка на Новый год. «Добрынин, считай, приплыл ты окончательно!» — заорал он так, что у меня в ушах зазвенело. «Наш нанятый специалист взломал нужную сеть, мы с номера Распутина отослали тебе липовое сообщение, и вот ты приперся, сам того не замечая, а теперь тут и сдохнешь. Только один вопрос: а на кой ляд мне твои речи?» Я усмехнулся, приподняв бровь. «Ты все еще надеешься, что как-то выкрутишься?» Командир в бронированном жилете и зеленом комбинезоне расплылся в ухмылке, отчего красный шрам на его носу стал походить на кривой детский рисунок. Он махнул рукой кому-то из своих. Следом из универсального броневика потащили. Охренеть, тащили они Гришу. Связанный по рукам и ногам, он был настолько изувечен, что толком не разберешь, открыты ли у него глаза или нет. Все лицо опухло и было залито кровью, да и были они на приличном расстоянии. Видать, не хотели подходить ближе ко мне с таким трофеем. В моем мозгу не укладывалось ни черта. Они как-то умудрились выловить Распутина, восклицательные и вопросительные знаки, мать его, да это ж абсолютно из области фантастики. Но додумать свою мысль шанс мне не дали. Командир со шрамом завопил: «По нашей версии всех событий, это ты, Добрынин, замочил своего дружка». При этих словах он оскалил зубы, словно гиена. Грянул одиночный выстрел, и Гриша мешком повалился на землю. Пуля попала прямо в голову. Командир теперь размахивал в мою сторону пистолетом и заодно принялся орать про мою сестру всякие непотребства. А я помню не все дальше. Словно крышу у меня снесло мигом, и все внутренние ограничения на свой дар я махом поснимал. Холмы гниющего хлама сжимались словно под невидимым прессом, уменьшаясь до нелепых масштабов вместе со всеми, кто умудрился там застрять. Тяжеленные танки чудесным образом превращались в горошины и катались из стороны в сторону, внутри которых то ли кто-то вопил, то ли уже молился. Со всех сторон рвалось что-то металлическое, звенело и шуршало, а крики смешивались с треском огнестрела. Кровь завивалась в странной пляске вместе с оторванными кусками мусора. Полный хаос, одним словом. И в этой круговерти Добрыня с каменным лицом продолжал двигаться вперед, будто собственной смертью давно запасся и теперь мог позволить себе одну лишь решительность. Пули, стоило им вылететь из стволов, послушно падали к его ногам, а гранаты отскакивали назад. Его взор был прикован к надменному аристократу-командиру гвардии, который, играя в героя, от души зарядил пулю в голову Распутину и теперь в панике пытался насытить свой щит и меч энергией дара. Только поджилки у него тряслись так, что, казалось, невидимый вибромассажер в штанах завелся. Но долго трястись не пришлось. Добрыня лишь мрачно сжал кулак, и в ту же секунду внутренности командира с неприятным чавканьем расплющились внутри тела, словно проклятый бутерброд, который кто-то со злости хлопнул об пол. Он так и остался стоять на месте, успев лишь на долю секунды сообразить, что ему, видимо, не повезло родиться с голубой кровью. Подлетел я к Распутину буквально одним прыжком и сгрудился над ним. Ситуация, сказать по правде, была хуже некуда. Крови залейся, а во лбу у него торчит вмятина от пули. Но внезапно он разлепил глаза, значит, пуля пока еще не пробила мозг насквозь. Я тут же решил лишний раз удостовериться с помощью гравитации и ее мелких импульсов. Где она там сидит? Выяснилось, что застряла не так уж глубоко. Гриша тем временем пытался залечить себя, о чем красноречиво свидетельствовали вспышки его энергии и метаморфозы в ауре. Однако пуля оказалась не какой-нибудь рядовой, а заколдованной. Ублюдки, подкинувшие эту игрушку, просчитали все. Снаряд сопротивлялся его попыткам исцелиться, ухудшая общее состояние и стараясь пробиться все дальше. Ну да ничего страшного. Тут и я могу попрактиковать медицину, точнее, заняться мини-хирургией. Взял и разнес пулю в такую мелкую крошку, что ее теперь можно было смело вытягивать силой, словно магнитом, не боясь никаких хитрых шипов и прочих сюрпризов. «Держись, брат», — негромко поддержал я Гришу, легонько хлопнув его по груди. Он же лежал в луже собственной крови. Хотя кровопотеря продолжалась, теперь ему хотя бы никто не мешал спокойно залатывать самому себя. Прямая угроза миновала. Правда, всяких врагов вокруг еще оставалось дофига, и они, ясное дело, не собирались отступать после увиденного. Дорогу назад они себе уже отрезали напрочь сделанным. «Гриша, будь здесь и никуда не рыпайся», — обратился я к нему снова. «Я скоро буду». Он в ответ что-то там промычал с ядовитой ноткой иронии, но я не разобрал слов. «А я пока займусь уборкой мусора», — буркнул я. Сделал всего два шага, а гвардейцы, да и некоторые из знатных ареста, затесавшиеся среди них, снова поперли отовсюду. Открыли шквальный огонь по нам среди накренившихся гор мусора, но быстро притихли. Стрелять их оружие больше не могло, оно тупо рвануло в их же руках. А кое у кого и головы взорвались, будто перезрелые арбузы, от одного моего нехитрого взгляда. В результате за пару секунд около 70 отчаянных головорезов отправились к праотцам. На этом я, конечно, не остановился. Мигом начал нащупывать следующие цели гравитации. Ухватил один танк, поднял его будто перышко, и швырнул так, что он придавил собой десяток бойцов. Потом взлетел второй танк, у одного бронетранспортера еще и бак с горючкой рванул, а тем, кто ринулся на меня с заряженными по максимуму артефактными мечами, я устроил особый сюрприз. У них, чисто в прямом смысле, глаза повылетали из орбиты и улетели куда-то в небеса. Пролетавшие неподалеку птицы в полном шоке кружили над происходящим, ведь тут куски тел летали, словно семена какого-то ядреного растения. Впрочем, большинство птичек такому хороводу были только рады, для них это, уж простите, был своеобразный фуршет. Я же продолжал сжимать врагов гравитационными волнами, утрамбовывая их вместе с мусором. Казалось, скоро можно будет открывать собственный завод по переработке отходов. Вокруг уже валялись металлические шары да прямоугольные прессованные брикеты из всего, что под руку попадалось. Свалка как таковая понемногу исчезала, слившись с раздавленными телами и грудами металлического лома. Григорий же по-прежнему барахтался на грани, ему отчаянно требовалось время, чтобы залечить свою башку, но жизнь штука жестокая, и ему надо было время. За пределами этой металлоломной пустоши гвардейские цепи напирали все сильнее. Видать, аристократы наконец взялись за дело всерьез и приготовились продемонстрировать, кто тут главный хищник. Ну что ж, пусть лезут. Их проблемы меня не слишком волнуют, потому что самое главное сейчас – помощь другу. А для этого я готов хоть горы схлопнуть в блинчики. С этими мыслями я с размаху заехал кулаком в землю, да так, что взметнулись целые фонтаны пыли и вся почва под ногами ощутимо задрожала. Вложил в этот удар внутреннюю гравитацию и организовал нехилое такое землетрясение для наших незваных гостей, пусть повеселятся. Затем я, не оборачиваясь, крикнул через плечо: «Гриша, если тебе вздумалось считать, будто я тут сорвался с катушек, то зря. Вот дождемся, пока твой рот обо всем пронюхает, тогда и посмотрим настоящее шоу». Распутин лежал там, моргал и молчал, но по его взгляду я понял, он сам все давно сообразил и морально готовился к еще большему хаосу. Ну что ж, пусть отдыхает, скоро его героический выход на бис. «Ох ты ж, граф, да работа у вас, можно сказать. Плевое дело, если не считать землетрясения», — неожиданно вылез из-за горы обломков Дайка, прижимая к себе парочку дымящихся чашек с лапшой. «Черт побери, про него-то я как-то подзабыл, но контракт же подписан, так что остается лишь намекнуть ему, что разболтает лишнего, себе дороже выйдет. Хотя все-таки мужик не глупый, видел, что тут происходит, и голова у него явно варит. А я пока удовлетворен, граф», — заявляет он, при этом прикрывая глаза по какой-то загадочной причине. «А как иначе? У меня целых 12 потомков, все ради них. Вот и лапшу вам сварганил на своей переносной печи, небось голодные, верно? Сочувствую». У меня есть младшая сестрица, которая за десяток ребятишек потянет, и то временами охота удавиться, честно сознаюсь. Но скажи, Дайка, с чего это у тебя обе руки заняты мисками? Ты же про Гришу не знал. Да я же подглядывал, как вы мусор расшвыриваете. Он нарочито кашлянул, будто извиняясь, и сообразил, что одной порцией вы точно не отделаетесь. Благодарю, дружище. Но как, скажи на милость, ты сумел сюда пробраться и не получить заодно по шляпе? Чуть поодаль, недовольно промычал что-то себе под нос Распутин. То ли ворчал на меня, то ли еще отходил после событий недавних. Да не ревнуй, брат, отмахиваюсь от него. Друзей может быть много, но ты самый лучший. А Дайка, на мой взгляд, товарищ ценный. К тому же лапша у него, что называется, огонь. Мозги набекрень. Азиат, будто в подтверждение своего мастерства, ловко продемонстрировал целую радугу маскировочных плащей для любых погодных катаклизмов. А во, и каким ветром к тебе занесло такие чудо-тряпки? Не удержался я от вопроса, ведь ткань была явно редчайшая, небось стоила кучу деньжищ. Это мне полагалось за службу в армии. Я, между прочим, состоял в элитном спецподразделении, внезапно сообщил он. Я даже приподнял брови от удивления. Да чего ж ты тогда лапшу варишь? С такими талантами мог бы продолжать карьеру, на порядок больше зарабатывать. Судя по артефактам, ты там своим был. Мне захотелось жить тихо и спокойно, пробормотал он, недовольно щурясь, будто что-то прикидывая в уме. Кончай поджимать веки, Дайка, а то у меня сразу дурные мысли закрадываются, предупредил я его шутливо, но настойчиво. Да я не щурюсь, граф. Конечно, конечно, ты так всегда говоришь, а через 5 минут все равно подкатываешь с хитрой миной, отмахнулся я. Но если тебе и правда хочется мирной жизни, зря ты, наверное, ввязался в сделку со мной. Да не беда, я ведь всего-навсего водитель, да и платите вы хорошо, рассмеялся он, явно не из пугливых. Потом он и себе лапши сделал, и мы устроились рядышком с мрачно насупившимся Распутиным, чтобы основательно набить желудки. «МММ», донеслось тихое подвывание от Гриши, видимо, даже в полубессознательном состоянии его нос уловил аппетитный аромат. «Лежи пока, брат, и не рыпайся, не время тебе вскакивать», сказал я с теплой ноткой сочувствия. «Отдохни, приди в себя хоть чуточку, а уж потом будем смотреть, можешь ли бегать и прыгать». Он продолжал натужно стонать, а у меня уже вертелось смутное ощущение, что настоящее веселье только-только заводится. Про паузу для отдыха и речи быть не могло, вряд ли враги подбросили бы мне такую щедрую подачку. И тут у меня завибрировал телефон. Взяв трубку, я услышал хмурый голос Геннадия Дмитриевича. «Босс, как вы и говорили, я обратился к мастерам, чтобы крышу дома починить. Приехал тот целоваться своей бригадой и доделал все», процедил он, явно недовольный. «Я понять не могу, в Москве, что ли, больше никого нет, кроме этого Салавата? Так ведь починил же, в чем тогда загвоздка?» — спросил я, зевая. «Проблема в том, что он сделал», — тяжело выдохнул Дмитриевич. «Я ему приказал, чтобы крыша была как танк, то есть совершенно непробиваемая, а получилось, ну, в общем, лучше посмотрите сами». На мой телефон мигом упало фото. Крыша теперь имела форму настоящего танка. Причем на снимке это чудо выглядело настолько натурально, что оставалось лишь снять шляпу. Салават определенно рукастый. И почему он покрасил это танкоподобное создание в розовый цвет? Не утерпел я. Ну, я же говорил ему, чтобы крыша была стильной, под стать району. А он, видимо, воспринял заказ буквально, теперь уж и не знаю, как с такой вершиной незаметно существовать. И самому как-то неловко. Сам виноват, что не потрудился контракт внимательно прочесть, хмыкнул я, припомнив, что и сам тогда махнул рукой на формальности. Теперь у нас получился не дом, а какой-то карлик. Ты бы ему еще поведал, что хочешь крышу цвета земли и в форме завитушки. И что бы тогда произошло? Донеслось с того конца провода. Судя по тону, до него не доходило. Было бы у тебя вместо крыши собачье дерьмо, состроив кислую мину, я нажал отбой. Как говорится, остерегайся своих желаний. Формулируй их четко и конкретно, особенно если имеешь дело с прорабом Салаватом. Скажи ему что-нибудь, вот и получай в точности. Может, попросить его, чтобы всех должников моих к оплате подтолкнул? Кто знает, вдруг он и такое осилит. Хотя, возможно, он просто спец по стройке, а не всесильный колдун. Спасибо, Дайкон, за еду, поблагодарил я азиата, протягивая пустые миски. Я вообще-то Дайка, не Дайкон, сказал он в ответ, но лучше бы сделал омлет, к лапшичке вдобавок, вот было бы замечательно, а то сил вроде бы подрастерял и хочется подзаправиться. «Гришаня, ты там не уснул случайно, хватит прохлаждаться, е-мое!» — крикнул я назад. «Мы уже успели перекусить, а ты все валяешься, да еще и с таким видом, будто тебе в голову выстрелили. Ой, прости, осекся я, тебя ведь правда подстрелили». Распутин наглядел меня взглядом подстреленного кабана, которому только стоит дать волю, и он разнесет все вокруг. Я даже прозвище для него придумал, но, боюсь, ему оно не придется по душе, так что промолчу, чтоб еще грустнее никому не стало. «Слушай, дай-ка», — обратился я дальше к азиату, «ты же, выходит, и махаться можешь, так, ты ведь рассказывал, что в элитном отряде служил». Решил я уточнить, а вдруг в наемнике сгодится. «Да не особый я боец», — пожал он плечами. «В армии поваром был, настолько отличным, что даже медаль имею за полевую кухню. Приходилось мне и в лютый мороз, под обстрелами, кашеварить, и в лесной глуши с хищниками за спиной. Но всегда выходило вкусно, не подкопаешься». «Ага», — проговорил я, почесав затылок. «Ну, раз тебе такие экстремальные условия знакомы, то, надеюсь, в работе со мной тебе все понравится, Майка». «Хищников до сих пор не водилось во всяком случае». «Отлично», — кивнул Дайка. «Хотя я не Майка, а Дайка. Да какая теперь разница?» Я подмигнул ему. «Все равно ты в моей команде теперь, так что за деньги можешь не переживать, ему скорее теперь придется переживать о другом. Как найти хорошего психолога?»